И правда великолепно!» Арк засмеялся, тряся своим толстым кошельком. Вскоре после гибели Левиафана Арк с остатками вооруженного флота вернулся в порт Рёбен, а он заработал 85 золотых за успешное выполнение миссии. Это был хороший доход за 5-6 часов работы в качестве наемника, но в настоящий момент в кошельке Арка было больше 300 золотых. Эти деньги пришли из карманов адмирала Вагнера. «Мы можем поговорить?» — подошел Вагнер, как только Арк вернулся на линкор после смерти Левиафана. «Ха, тот факт, что ты убил Левиафана, разве это было бы возможно без моих инструкций? Ты не пожалеешь о том, что сделал это для меня!» Он кашлянул, и стало понятно, что именно он предлагает. Реакция Вагнера вовсе не вызывала удивления. Он был назначен ответственным за новые линкоры, которые стали результатом совместной работы Королевства Шуденберг и Торговой Гильдии, но 6 из 8 линкоров были уничтожены. Конечно, благодаря удаче им в первую очередь удалось победить Левиафана. В то же время, хоть торговый флот был найден, большую часть из товаров вернуть было нельзя. После того, как флот затонул, в море плавало где-то 20-50% товаров, к счастью, 40 из них было восстановлено. Это был неплохой исход сражения с Левиафаном. Но проблема заключалась в том, что Вагнер во время битвы повел себя позорно. И он не знал, что с этим делать. Если бы об этом доложили более высокопоставленному человеку, тогда было бы понятно, что произойдет. Поэтому Вагнер разработал план, чтобы получить некоторые достижения. На самом деле метод, который применили для уничтожения Левиафана, не был нормальным. Они добились успеха благодаря Арку. Русалки оказали помощь из-за него, к тому же он нашел торговый флот, но теперь Вагнер утверждает, что действия Арка стали результатом его инструкций. Он пытался уклониться от критики и повысить свою популярность? Вот каким образом этот парень достигал своих побед до сих пор. Арк посмотрел на Вагнера с пустым выражением лица. Но когда он подумал об этом, предложение не показалось ему плохим. Во всяком случае, это была простая просьба к наемнику. Он не получил бы такой дополнительной компенсации независимо от своих достижений, и более того, он вовсе не хотел становиться знаменитым, поэтому было бы лучше извлечь из этого пользу. Я согласен. Немного подумав, Арк с готовностью принял это предложение. Итак, его достижение было продано за 300 золотых, в итоге всего было получено 385 золотых. Также он поднял 6 уровней после убийства Левиафана. Изначальное количество людей в вооруженном флоте составляло 1500, но после битвы с монстром осталось только 400 человек. 6 уровней 385 золотых не так уж и мало за 6 часов работы. Однако это было ничто по сравнению с реальной прибылью, полученной Арком. После получения компенсации от торговой гильдии и ухода в качестве наемника, Арк направился прямиком в порт. Он шел и рассматривал пришвартованные корабли до тех пор, пока не нашел знакомое судно. Это была золотая мечта, корабль, принадлежащий ему. «Ты прибыл?» — поприветствовал его Сид после того, как Арк поднялся на палубу. «Итак?» Арк беспокойно огляделся вокруг и прошептал таинственным голосом. «Ты проверил цену?» «Да, я выяснил текущую рыночную цену». «Сколько?» «42 800 золотых». Арк радостно улыбнулся Сиду. Реальный доход Арка составил 42 800 золотых, который упомянул Сид. Как же он смог получить такой доход? Ответ простой. Он был получен от товаров затонувших торговых судов. Транспортный флот затонул, как только он выбрался из Левиафана. Благодаря этому вооруженный флот смог восстановиться на 40%, но торговая гильдия считала, что ей повезло с учетом ситуации. Однако здесь была тайна. Эта операция оказалась успешной. Фактически торговые суда находились в лучшем состоянии, чем «Золотая мечта», когда Арк вылез из желудка Левиафана. Появление кораблей было несложно объяснить, но торговые корабли были проглочены позже. Несмотря на это, они затонули, но если быть точнее, то эти суда были потоплены намеренно. Это была уловка Арка, он отправил часть бомб в кровеносные сосуды Левиафана, но помимо этого разместил несколько бомб в трюмах торговых кораблей так, чтобы они взорвались и пробили днище. «Если транспортный флот останется нетронутым, то я не получу даже 10 вон». Это было самым большим сожалением Арка. Хотя его главной целью была «Золотая мечта», он принял решение по спасению транспортного флота, и за все это он не получил бы даже 10 вон. Однако ситуация была бы другой, если бы транспортный флот утонул. Если бы корабли утонули, торговой гильдии не удалось бы вернуть все товары. В действительности, чтобы достать что-то со дна моря, расположенного в нескольких сотнях метрах от поверхности, необходимы подводные лодки, однако Новый Свет был средневековьем. Откуда здесь подводные лодки или другое специализированное оборудование? Тем не менее, у Арка было простое решение для устранения этой проблемы. «Русалки!» «Все верно. У них не будет проблем с возвратом товаров». После того, как он попросил их об этом, ему удалось вернуть потопленные 60% товаров. Кроме того, он использовал имя Сида, чтобы продать его торговой гильдии. Таким образом, он остался безупречным. Если бы русалы не появились в тот момент, я бы потерял и золотую мечту, и прибыль. Однако была причина, по которой они появились. Арк поговорил с королевой русалок до того, как флот вернулся в Реубен. Тогда она объяснила причину их появления. Дьявол Левиафан был морским монстром, который жил в темном веке и засорял воды. В то время русалы пожертвовали множеством жизней, чтобы победить его. Однако не так давно мы услышали новости о его воскрешении. По этой причине мы сразу же бросили все и отправились в путь. Потом мы услышали, что Арк использовал флейт русалок. Мы инстинктивно почувствовали, что он имеет какое-то отношение к Левиафану, и сразу же направились сюда. Это была польза хороших отношений с NPC. Кто бы мог представить, что это могло бы помочь посреди моря? В итоге все закончилось удачно. Королева русалок также с готовностью согласилась вернуть товар с кораблей по просьбе Арка. Конечно, мне нужно вознаградить русалок. Но проблему удалось решить на удивление легко. Несколько тысяч лет назад Левиафан уничтожил множество стражей моря для того, чтобы повысить свои способности. Морская змея, привязанная к нему, на самом деле считалась одним из хранителей западного участка моря, сказала королева русалок. Левиафан был дьяволом, обладающим способностью поглощать силы других существ. В зависимости от того, какой тип энергии он усваивал, ему удавалось представать в образе морской черепахи, акулы или даже морского дракона. Таким образом, в плоти Левиафана содержатся поглощенные силы. Для других рас это не имеет значения, но русалки смогут переработать его тело, чтобы изготовить превосходное снаряжение. Если Арк ним отдаст нам тело, то мы с радостью поможем ему вернуть товары. «Я понимаю», — ответил Арк, даже не задумываясь. Честно говоря, плоть Левиафана была великолепным ингредиентом, но Арк не мог претендовать на все его тело, длина которого составляла несколько километров. В дополнение к этому, тело Левиафана находилось на самом дне моря, поэтому справиться с ним могли только русалы. Он подумал, что обмен тела Левиафана на товары будет выгодной сделкой, поэтому Арк смог удовлетворить их просьбу. Тем не менее, он получил не все деньги, и ему пришлось потратить 16 тысяч золотых на восстановление золотой мечты. «Если я возьму 16 тысяч золотых из 43 800, тогда моя окончательная выгода составит 26 800 золотых». Ему удалось присвоить 26 800 золотых всего за несколько часов работы, к тому же многие участники вооруженного флота погибли, поэтому он получит большую часть добычи после битвы с Левиафаном. Щит Левиафана уникальный. Тип брони — кожаный щит. Защита 400, прочность 256,4. Вес 45, ограничение — уровень 500. Левиафан — легендарный морской монстр. Хотя моряки считали Левиафана морской змеей, в действительности они приняли за нее щупальца, принадлежащие монстру. Часто эти щупальца работали сами по себе, по этой причине щит обладает возможностями щупалец. Бонус — сила плюс 50, выносливость плюс 30, штраф под водой уменьшается на 50%. Особая способность — водяная пушка. Небольшое отверстие в щите выпускает струю под высоким давлением и наносит урон от 1 до 500. Также она способна проникнуть сквозь 10 человек, стоящих на линии, нанося им от 1 до 200 единиц урона. Однако время зарядки водой требует времени. 1 час зарядки позволит произвести 15 выстрелов. Это был уникальный щит, наделенный способностями Левиафана. Кожаный щит с ограничением 500 уровня имел защиту в 400 единиц, но обладал нешуточными возможностями. Сила плюс 50, выносливость плюс 30, снижение подводных штрафов на 50%, но реальная ценность заключалась в дополнительной способности. Он мог использовать специальный навык Левиафана — водяная пушка. Конечно, это был не такой мощный уровень, как у самого монстра, и если оружие Левиафана было похоже на лазер, то водяная пушка щита напоминала стрелы. Кроме того, они наносили урон от 1 до 500. Однако пушка также обладала атрибутом «резко», так же, как и оружие Левиафана. Когда на линии находилось 10 человек, он мог наносить урон от 1 до 200. Более того, у водяной пушки из щита Левиафана не было времени перезарядки между выстрелами, и ему не требовалась мана. Такой тип атаки на дальнее расстояние всегда был полезен во время битвы, поэтому любой воин был бы не прочь иметь такой щит, но согласно стандарту он мог получить его только за 50 золотых. Проблема в... Арк посмотрел на несколько шариков размером с кулак. Яйца паразитов. Мешочки с яйцами паразитов, живущими внутри Левиафана, они вылупятся только под водой. Что это? Арк покрутил головой, глядя на черные яйца. Мешочки с яйцами паразитов были обнаружены, когда Арк искал свою цель внутри Левиафана. В одном мешочке находились 1000 маленьких яиц. Вероятно, из одного яйца могли бы появиться 1000 паразитов. Хотя он и собирал их, но не знал, для чего они могут понадобиться. С какой целью нужны паразиты? Но они могут быть полезны в будущем. Даже собачьи кормушки можно использовать в качестве лекарства. По этой причине Арк собирал мешки с яйцами и складывал в свою сумку. Куда отправляться теперь? На Золотой Мечте не было матросов, поэтому Сюду пришлось остаться в порту Риобен на некоторое время. Арку незачем было оставаться внутри порта, поэтому он ушел. Однако сейчас пытался понять, куда именно ему нужно отправиться. «Простите!» Внезапно появилось несколько человек в формальной одежде. Арк повернулся к ним, и они задали вопрос. «Вы барон Аркнем?» «Кто вы?» «Мы посланники, направленные из королевства. Вначале мы отправились в Сильвану, но сразу же приехали сюда, обнаружив ваше местоположение. Пожалуйста, примите это!» Посланник протянул запечатанное письмо. «Вызов всех аристократов королевства Шуденберг. Все аристократы созываются для борьбы с недавно произошедшим кризисом в королевстве. Должны присутствовать все члены дворянства, которые получат этот приказ». «Вызываются все дворяне королевства Шуденберг? Что за черт?» Арк с недоумением пробегал глазами по письму.